Музыканты играли превосходно, и Фабрицио наслаждался от души. Столько недель не знал он никаких развлечений. Он проливал сладостные слезы и в порыве восторга мысленно обращал к милой Клелии самые неотразимые речи. На следующий день, когда Клелия появилась в вольере, она была преисполнена такой мрачной меланхолией, так бледна, и во взгляде ее Фабрицио прочел такой гнев, что не решался спросить ее о серенаде. Он боялся показаться неучтивым. У Клелии были серьезные основания печалиться. Серенаду устроил для нее маркиз Крешенци. Такое открытое ухаживание было своего рода официальным извещением о предстоящей свадьбе. Весь тот день до 9 часов вечера Клелия стойко противилась и сдалась только перед угрозой отца немедленно отправить ее в монастырь. «Как? Больше не видеть его?» — говорила она себе, заливаясь слезами. Напрасно голос рассудка добавлял при этом: «Больше не видеть человека, от которого мне нечего ждать, кроме горя. Больше не видеть возлюбленного герцогини, этого ветреника, который в Неаполе завел себе 10 любовниц и всем им изменял. Не видеть этого юного честолюбца, который примет духовный сан, если только избегнет приговора, тяготеющего над ним. И когда он выйдет из крепости, для меня будет тяжким грехом смотреть на него. Впрочем, его врожденное непостоянство избавит меня от этого искушения. Ведь что я для него? Развлечение, возможность рассеять на несколько часов в день тюремную скуку». Но среди всех этих оскорбительных для Фабрицио мыслей Клелии вдруг вспомнилась его улыбка, его взгляд в ту минуту, когда жандармы повели его из тюремной канцелярии в башню Форнезе. Слезы выступили у нее на глазах. «Дорогой друг, чего бы я ни сделала для тебя, знаю, ты погубишь меня, так суждено мне. Я сама загубила себя и так жестоко согласившись принять нынче вечером эту мерзкую серенаду. Зато завтра утром я увижу твои глаза». Но именно в то утро, после великой жертвы, принесенной ею накануне ради юного узника, которому она отдала свое сердце, и, видя все его недостатки, ради него жертвовала своим будущим, именно в то утро Фабрицио пришел в отчаяние от ее холодности. Они объяснялись только знаками, но все же стоило Фабрицио даже при таком несовершенном языке сделать хоть малейшую попытку проникнуть насильственно в душу Клелии, она не могла бы сдержать слез и призналась бы во всем, что чувствовала к нему. Но у Фабрицио не хватило на это смелости. Он смертельно боялся оскорбить Клелию, ведь она могла подвергнуть его суровой каре. Короче говоря, у Фабрицио не было никакого опыта в истинной любви. Никогда он даже в самой слабой степени не знал ее волнений. После серенады ему понадобилась целая неделя, чтобы восстановить прежние дружеские беседы с Клелией. Бедняжка вооружилась суровостью и страхом выдать себя, а Фабрицио казалось, что с каждым днем она все больше отдаляется от него. Уже почти 3 месяца Фабрицио провел в тюрьме, не имея никакой связи с внешним миром, но совсем не чувствовал себя несчастным. Однажды утром Грилла долго не уходил из камеры. Фабрицио был в отчаянии, не зная, как от него отделаться. Пробила уже 1:30, когда, наконец, он получил возможность открыть 2 маленьких оконца вышиною в фут, вырезанные им в злополучном ставне. Клелия стояла в вольере, устремив глаза на окно Фабрицио. Лицо его осунулось и выражало безнадежную скорбь. Увидев Фабрицио, она тотчас же показала знаками, что все погибло, бросилась к фортепиано и, как будто напевая речитатив из модной тогда оперы, заговорила с ним, прерывая пение то от отчаяния, то от страха, что слова ее поймут часовые, шагавшие под окном.